Глава 7. Пленные монголы. Рязанское войско вошло вглубь дикого поля. Застигнутое метелью, оно становилось боевым лагерем. Князья и воеводы сидели в шатре тесным кругом на большом ковре. Думали, как сберечь русскую землю. В шатре сквозь полотнище слышалось завывание метели, унылый свист ветра. Лучины в двух поставцах горели трепетными огнями. Угольки, шипя, падали в деревянные ковши с водой. Чать, сидя на коленях, присматривал за огнем. Нападение не жди в такую ночь, буря с ног валит. Кто-то подъехал на коне, стал расспрашивать, где найти князя. Приподняв тяжелый полог, в шатер пролез засыпанный снегом отрок в нагольном полушубке. Скинув запорошенный колпак, отрок сказал: «Приехал старый воевода Ратибор. Говорит, важные вести привез. Ждать до утра не может». «Какой он воевода?» — сказал один из князей, давно враждовавший с родичами Ратибора. «Ни попа, ни растрига. Сидел бы в монастыре и отбивал усерднее поклоны и молитвы. Бродит по ночам, как леший. Видно, на душе немало тяжких грехов, если не спится, не сидится и сон не берет». «Истину ли ты говоришь? Бог тебе послух», — ответил из угла другой голос. «Силком доброго витязя в поруб засадили и постригли в монахи». «Довольно старой розни», — сказал третий голос. «Имемся отныне воедино сердце». Все замолкли. Отрок приподнял полог, и в шатер вошел большой, грузный Ратибор. Он снял меховой треух, расстегнул нагольный полушубок. Вытащил и расправил окладистую седую бороду. Перекрестился трижды на образ в золоченой ризе, стоявшей на кожаном сундучке в углу, и поклонился в пояс князю Рязанскому. «Проходи, отче Ратибор», — сказал князь Юрий Ингваревич. «Садись с нами. Трудные думы сейчас у нас. Может, ты что доброе скажешь?» Ратибор опустился на ковер и начал свой сказ. «Я держал сотню дружинников в засаде в камышовой заросли. Хотел выловить татарина. Надо у них выведать, что они надумали. Метель нас засыпала снегом, да обидно было отступать с пустыми руками. На счастье наше заметили мы нехристей. Видно, сбились с пути или сами пробирались, чтобы достать у нас языка. Мы дружно набросились на них, они пустились на утек. Двоих удалось стащить с коней. Один попроще легко сдался. Другой, как дикий зверь, отбивался, визжал, не хотел покориться. Носил мы его ошарашили секирой и перевязали ремнями». «Живьем забрали?» «Забрали и допытывали. Видно, много знает, а сказать ничего не хочет». «Пытать не умеешь», — сказал кто-то. «Привез бы ко мне». «Я и привез». «Давай-ка сюда», — сказал князь. Отроки ввели в шатер монгольских пленных. Руки их за спиной были затянуты ремнями. Один побогаче, в суконном чекмене, подбитом мерлушкой с синими нашивками на левом плече и в замшевых белых сапогах. Лицо сухое, точно выкованное из красной меди, напоминало голову рассерженного сыча. Глаза надменные и зловещие, на мгновение острым испытующим взглядом остановились на каждом из сидевших в шатре. Это были глаза гордого, непокорного, но затравленного зверя, готового к прыжку при первой надежде на битву и свободу. Другой пленный, совсем молодой, лет 17, в полуистлевшем домотканном чекмене, надетом поверх облезлого изодранного полушубка. Ноги завернуты обрывками старой овчины. Он смотрел с испуганным любопытством, впервые видя перед собой урусутов, против которых царь Батый повел свои полчища. Князь приказал крикнуть лихаря Кудряша. «Ты будешь ли отвечать?» — обратился лихарь к старшему пленному. Тот покосился на него и отвернулся. «Если молчать будешь, тебя прижгут огнем». «Буду отвечать». «Кто ты? Как тебя зовут?» «Я сотник Урянх-Кадан, из тумена владыки всех владык Батухана». «Сколько у него войска?» «Войска у Батухана столько, что пересчитывать его придется 99 лет». «Где находится Батухан?» «Здесь, в степи, на расстоянии полета стрелы, прямо перед вашим войском». «Куда он идет?» «Батухан идет покорить урусутов и сделать их своими кандальниками». Почему он стоит, а не идет вперед? Боится нас? Батухан ничего не боится. Он выжидает, пока успокоится метель. Злые духи урусутов плюют снегом нам в лицо, не хотят пустить нас в свои земли. Когда наши ангоны прогонят урусутских мангусов, Батухан пойдет вперед прямо на город Рязань. Кто главный начальник у монголов? Их много. Главные начальники — 11 царевичей священной крови великого воителя Чингисхана. Все ли идут на Рязань? Чтобы идти всем на Рязань, не хватит места войскам, корма коням. Войска идут рядом широкими крыльями, как облавой на охоте. Самый правый — Шейбани-хан, самый левый — Гуюк-хан. Кто из них идет на Рязань? На Рязань сперва пойдет Гуюк-хан, а за ним Бату-хан. А что делают другие начальники? Они идут на другие города урусутов. Князь Юрий Ингваревич обратился ко второму пленному. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Мусук, сын Назара Керезека». «Верно ли то, что говорил твой товарищ Урянах-Кадан?» «Почти все верно». «А что неверно?» «Сами догадайтесь, я говорить не стану». «Это твой начальник?» «Да, это мой большой начальник». «Как вы попали в плен?» «Мой начальник хотел посмотреть, где войска урусутов. Мы сбились с дороги, здесь нас схватили». Князь задумался, и воеводы поникли головами. Поняли, что тяжелая будет борьба с надвигающимися, как тучи, татарскими войсками. «Кто же скажет бодрое слово?» «Кто даст дельный совет?» — спросил Юрий Ингваревич. На лице монгольского пленного как будто мелькнула насмешливая улыбка. Князь Юрий сказал лихарю Кудряшу. «А ну-ка, Кудряш, возьми обоих пленных и держи их крепко. Завяжи им ноги сыромятными ремнями. Веревки они перегрызут зубами и убегут. Уведи их отсюда». Кудряш вышел с пленными. Ратибор, расправляя бороду, кряхтел и вздыхал, словно что-то душило его. Воеводы молчали. Князь обратился к Ратибору. «У тебя, отче Ратибор, опыта воинского много. Ты б сказал, что думаешь о тех вестях, какие нам поведали нечестивые мунгалы». «Прихвастнул мунгал перед нами. Войско у них большое, верно. Но тут для них и выгода, тут им и горе. Большое войско, такое, как у них, стоять долго на месте не может. Монгольские кони уже объели всю траву, выбили копытами даже корни из земли. Еще несколько дней, и у мунгалов начнется падеж их табунов. Кони друг у друга начнут отгрызать хвосты. Поэтому не все идут на Рязань, а широкими крыльями движутся на другие города за хлебом и сеном. Если бы наши князья дружно стояли одной ратью, никакие мунгалы нам бы не были страшны». «Верно ли?» — говорили мунгалы. «Конечно, врут, что татарское войско надо считать 99 лет. Ну а все прочее — правда». «Что же, по-твоему, надо делать?» «Мунгалы растянулись отсюда до самого Пронска. Одним валом они на нас не ударят. Если не соврал мунгал, то перед нами стоят полки Гуюк-хана и самого Батыги. Надо, не теряя ни часа, двинуться вперед и отколоть Гуюка от середины, где стоит войско Батыги. В такую метель они ничего не заметят. Нападем на войско Гуюка и погоним его. Затем повернем на Батыгу. Это будет трудное дело. Но если на нас навалятся мунгальские полки, то будет нам еще труднее. Тогда наш конец. Кто только защищается, будет разбит. Мы должны сами наброситься на татар». Воеводы заговорили, заспорили. Каждый давал свой совет. Князь Юрий Ингваревич принял, в конце концов, совет Ратибора, приказал с рассветом поднимать войско и наступать на левое крыло татар.